Видно уж, на что душа родилась, то Бог и дал. «Ты господский был, аль нет?» — спросил облако. «Господский. Что ж ты не жил в ладу с господами? Жил бы себе почтенным образом до старости лет, детей бы, внуков вырастил», — с участием заговорил Вересов. «Хм, это точно так. А вот ты чай в книжках читаешь, как там сказано, божественное читаешь?» «Случается. А читал, что сказано? Никто не может двумя господинома работать, либо единого возлюбит, а другого возненавидит, или единого держится, а друзем же не родить и начнет. Это великое слово, так ты и знай. Работал я на мир, и мир возлюбил, а мамоне уж опосля этого и работать не приходится». Вересова порядком-таки озадачил этот смышленый ответ, который показывал в Рамзе глубокую силу убеждения. «Ты вот хоть никогда еще сам не сказывал, а я так думаю, что надо быть грамотной, Аким Степаныч?» — спросил облако. «Грамотный? С измальства еще грамоте в науку прошел», — отвечал Рамзе. «Отец у нас был покойник, старец благочестивый, и дом в страхе Божьем соблюдал, и как готовил нас больше по торговой части, так и грамоте беспременно учиться наказал. Первое, говорит, божественное дело будешь смыслять, а второе дело — по торговой части без грамоты, но не шагу ступить. Так я и обучался у дьячка, у приходского». «Ну а как же ты от отца остался? Жил-то после как?» — с любопытством подсел к нему поближе Вересов. Рамзя поглядел на него тихим благодушным взором и слегка улыбнулся. «Тебе, вижу я, — начал он, — историю мою послушать хочется. Не столь-то я хоть рассказывать историю-то эту. Ну, да вы люди простые, не злобные. Опять же, и свой брат — заключенник, не начальство какое. Да с чего же начать-то? Никак не сообразишь. Нечто про то, как я на свою дорогу вышел». И он на несколько времени задумчиво подперся рукою. «Это самое дело», — как бы припоминая с глубоким вздохом, начал Рамзя. «Посчитай, что с измальства пошло. Был у нас детка, уж лет под 100 старику было, одначе бодрый и в памяти. Бывало, как подойдет эта весна, станет дерево листвою одеваться, цикорий замахровеет. Так детка тотчас в лес, и в лесу это у него пчельник. Пчелка жужжит, тишина у него срублена, и место изгородью огорожено. Хорошо было об вешнюю пору. Перво-наперво молитву сотворит, отец Гервасий молебен ему отслужит. И все место на четыре стороны и каженный угол петой водой окропит, затем, чтобы пчелка роилась благодатливо. Так бывало мы с деткой и днюем, и ночуем, вплоть до самых заморозков, как ули вам шанник хоронить время приспеет. И так мне полюбился душевно этот самый лес, что, кажется, и не вышел бы оттоли никогда. Так вот и тянет, так вот и тянет. Моченьки моей нет в деревне. Все бы мне это к лесу, да к лесу. Все бы это мне на тишь да благодать лесную очами своими дивоваться и время так провождать. Пустыня ты, мати прекрасная, ты прими меня, мати возлюбленная. Как придет на свет весна красная, оденутся древесы райскими листьями, запоют птицы голосами архангельскими. Я из пустыни вон не выйду, а тебя, мать и пустыня, я не покину. Разгуляюсь я, млад в юнош, в одубравушке. Частые древа со мной будут думу думати, мелкие листья со мной станут говорите, райские птицы станут распевати, меня, молодого юноша, потешате. Вот эта самая песня в те поры у меня с ума не сходила. Все бывало, с деткой и поем ее. Оттоль-то я и стихи петь полюбил, как у него научился. И одно время такое это было, что просто и не весть, что со мною сделалось. Стал ровно полоумный какой, по 16-му году было. Как взыгралась только эта весна, так меня ровно силой какой в лес да в поле. Сбежал парень с села, совсем сбежал. Куда и про что, того и сам не разумеет.